Но пока мы соуслаждаемся вещественной плоти своей, да то ли врагами бываем Богу и ангелам Его, и всем святым. Умоляю же вас, именем Господа нашего Иисуса Христа, не нерадите о жизни вашей и спасении вашем, и не попускайте этому времени мгновенному похитить у вас вечности, которой конца нет, и этому телу плотиному лишить вас царства светов беспредельного и неизглаголанного. Истинно смущается душа моя, и дух мой цепенеет от того, что когда нам свобода дана, чтобы избрать и делать дела святых, мы, опьяневши страстями, подобно пьяным от вина, не хотим умов своих воздвигнуть горе и взыскать вышней славы, не хотим подражать деяниям святых или последовать стопам их, чтобы, сделавшись наследниками дел их, получить вместе с ними и наследие вечное. Великого сподобили свое благо, получив благодать, которая в вас есть. Должно, однако же, вам неленостно подвязаться о имени того, который есть, посетивший вас восток с высоты. Да соделайте с ему жертвою святою и непорочную. Мы знаем, как пала природа наша со своей высоты в глубину унижения и бедности, и как посещал ее милосердный Бог своими законами через руки Моисея и других пророков. В последнее же время сделал это через единородного Сына Своего, который и есть верховный начальник наших первосвященников и истинный врач наш, единый сильный исцелить болезни наши, и который облегся в тело наше и предал Себя Самого за нас и за грехи наши. Его смертью мы спасены. Вникайте же и прилежно рассматривайте расположение Творца нашего и Его посещение нас по внешнему и внутреннему человеку. После того, как мы, будучи разумны, сделали с неразумными за свое склонение на волю врага, злодея, отца лжи. Сколько мириад злых бесов, и сколь бесчисленны виды козни их. Они и после того, как увидели, что мы, пришедшие в познание своих страстей и из своего посрамления, стараемся уже избегать злых дел, на которые они нас наводят, и ухо своего не склоняем к злым советам, которые они нам внушают, не отстали, но приступили к делу с отчаянным усилием, зная, что участь их уже окончательно решена, и что наследие их есть ад за их крайнюю злобу и отвращение от Бога. Да откроет Господь очи сердец ваших, чтобы вы видели, сколь многочисленны козни демонов, и как много зла причиняют они нам каждый день, и да дарует вам сердце бодренное и дух рассуждения, чтобы вы могли принести самих себя Богу в жертву живую и непорочную, остерегаясь зависти демонов во всякое время и их злых советов, их скрытных козней и прикровенной злобы, их обманчивой лжи и помышлений хульных, их тонких внушений, которые влагают они каждый день в сердце, гнева и клеветы, на которые подущают они нас, чтобы мы друг на друга клеветали, себя самих только оправдывая, других же осуждая, чтобы злословили друг друга, или, сладким говоря языком, скрывали в сердцах наших горечь, чтобы осуждали внешность ближнего, внутри самих себя имея хищника, чтобы спорили между собою и шли наперекор друг другу в желании поставить на своем и показаться честнейшими. Всякий человек, который услаждается греховными помыслами, падает произвольно, когда рад бывает, сочувствует тому, что в него влагаемо бывает от врагов, и когда думает оправдать себя только видимо совершаемыми делами, будучи внутри жилищем злого духа, который научает его всякому злу. Тело такого наполняется постыдными срамотами, ибо кто таков, тем овладевают страсти демонские, которых он не отгоняет от себя. Демоны не суть видимые тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные ибо принявшие сии помышления мы принимаем самих демонов и явными их делаем в теле. Природа умная и бессмертная сокрыта в тленном теле нашем для того, чтобы в нем и через него обнаруживать свои действия. Итак, сделав тело это алтарем кадильным, приносите на него все помышления ваши и худые советы ваши, и, поставив их пред лицом Господа, возноситесь к Нему сердцем и умом, умоляя Его, да ниспошлет Он вам свыше свой невещественный огонь, который бы и попалил все находящееся на алтаре сем и очистил то. И убоятся противники ваши, священники Вааловы, и погибнут от рук ваших, как от руки Ильи пророка. Тогда узрите вы человека, исходящего из вод божественных, который сделает, чтобы дождил на вас дождь духовный, то есть орошение Духа Утешителя. Дьявол, не спадший из своего небесного чина за гордость, непрестанно усиливается увлечь в падении всех тех, кои от всего сердца желают приступить к Господу. Тем же самым путем, каким и сам не спал, то есть гордостью и любовью к суетной славе. Этим-то борют нас демоны, этим-то и другим подобным думают они отдалить нас от Бога. Сверх того, зная, что любящий брата своего любит и Бога, они влагают в сердца наши ненависть друг к другу до того, что иной видеть не может брата своего или сказать с ним слово. Многие истинно великие подъяли труды в добродетели, но по неразумению своему сгубили себя. Этому не дивно быть и между вами, если, например, охладевши к деланию, вы будете думать, что обладаете в себе добродетелями, ибо вот вы уже и не спали в эту болезнь дьявольскую. Самомнение, думая, что близки к Богу и пребываете во свете, тогда как в самом деле находитесь во тьме. Что побудило Господа нашего Иисуса Христа сложить одежды свои, припояса чресла свои лентием и, вливши воду в умывальницу, умыть ноги тех, которые ниже Его, если не то, чтобы научить нас смирению? Да, Его Он изобразил нам примером того, что сделал тогда. И точно, все хотящие быть принятыми в первый чин не иначе могут этого достигнуть, как смирением, так как вначале то, что свергло с неба, было движение гордости. Итак, если не будет в человеке крайнего смирения, смирения всем сердцем, всем умом, всем духом, всей душой и телом, то он, Царствие Божие, не наследит.